години. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская Атлантыда. Пра назоў крыўе Вячаслаў Рахіцкі будзе гутарыць з этнакультуролегам Алексеем Дзермантам. Але спярша падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Вясёлы вугал Дзяржынскага раёну. Вясёлы вугал не так лёгка адшукаць на мапе. Яшчэ цяжэй туды даехаць зімой. Нават на сваім транспарце заснежана абледзянелая прасёлкавая дарога пастаянна мяняе амплітуду, то коціцца долу, то паўзе ў гару, і сярод поўнай зімовай цішы, схаваная койдынускімі лясамі, спіць маленечкая вёска з такой незвычайнай назвай. Тое, што вугал, гэта праўда, але чаму не мядзвежы? Можна нават было падумаць, што вёска памерла, бо ні сабачага брэху не даносілася, ні людскіх галасоў, але некалькі дымкоў з комінаў уздымалася ў зімовае неба. Вугла ў краявідзе хапала, а вось весялосці не вельмі. Моя першая суразмоўца, 75-гадовая Вольга Карпович, паволі ж пацыравала ад суседкі да хаты. Бабулька зусім не здзівілася мэце майго візіту, ёй самой вельмі падабаецца назва роднай вёскі. Вот хацеў спытацца ў людзей, чым ён такі вясёлы? Ну, вясёлы, от людзі харошыя, не сварацца нічога. Вот і вясёлы, весела было некалі вясёлы, бо было ўжо цяперака не так. А ўперад тут усе кругом вясёлы вугал маладзёж хадзіла. Гулялі, весела было. Да, снегарыла вонь станькава, прыязджалі душуль, гулялі. А чаму менавіта сюды? Маладзёжы многа было, усе дзяўчаты, а цяпер ужо тупа стала. Тупа? Тупа. Ужо няма людзей, колькі тут. Я шмат чуў вызначэння ў сённяшняга часу, і дасціпных, і арыгінальных, і разумных, але такое вобразнае пачуў упершыню, стала тупа. Што яшчэ можна дадаць да слова ў гэтай мудрай старой? І як часта бывае ў вясковых старых, каб давесці мне, як раней было весела, бабуля пачала ўзгадваць калгасную пасляваенную нішчымніцу. І то, кажацца, добра было пасля вайны. Нічога нема есці. Ідзеш па полі картошку, збіраш там чэрві, выкалупліваш. Дык во, якая работа жылі, а цяпер можна жыць. Ну, а ўсё роўна людзям кажуць дрэнна. А вы ведаеце, што ў нас крызіс краіны? Крызіс, я чую, ты крызіс. Ну, надо як выдержаць, чо ж зробіш? А каго вінаваціць? Лукашэнку вінаваціць? А будзе, як Бог яго веда, ну не будзе гора, як мы жылі, нічога ў рот не ўзяць не было. Гэтак не будзе, не, не будзе. Это гаранчу я даю, што не будзе гэтак. Ну, дзякуй Богу, хоць гэтага не будзе. Ну, я ж кажу, неяк жа выжыць. Абнадзеяны настолькі аптымістычным прагнозам адносна беларускай будучыні, я дайшоў да найстарэйшай жыхаркі вясёлага вугла Лілії Антонаўны Клыгінай у дзяводстве Бразанскай. Яе прозвішча вельмі важнае, зразумееце чаму. Старая жыве з мужам у маленечкім дамку. Лілія Антонаўна, а вам не расказывалі бацькі дзяды, адкуль такая вясёлая назва? Вясёлы вугал. Ну, мне калі казалі, весела было, тут музыкантаў многа было, на гармошках тут такая, на скрыпках ігралі. Ну, мама некалі расказывала, што гэта, ну, гэта кто така ўжо было весела, і гаварылі, што гэтак весела тут было, дык вясёлы вугал назвалі. Скажыце, гэта была вёска музыкаў? Ну, былі тут така вератенскія гэтыя, ігралі, бацька іх не на скрыпцы іграў. А дзе гралі? На вяселлях? Яны на вяселлях іх і ў другія вёскі бралі гэтых вератенскіх. Ён гэты стары Ольгерт быў, а хлопцы былі ў яго. Яць на барабане іграў, а Эдзік на гармошцы і Валік на гармошцы ігралі. Ну, тут іще Матусевічавы былі, гэты Вітолі нейкі на гармошцы іграў. Ну, а некалі яшчэ мама рассказывала, что еще тут столько было этих музыкантов, и вообще веселые люди были тут все. Я помню, мы малые были еще, и женщины нас возьмут, ягоды в лес поведут. Так это самое, такие песни польские пяют. А мы так любили слухать, некую Катю помню. Так мы еще малые, а они уже нас возьмут в лес. Вот, и по-белорусски они, белорусские такие. Як вам фактура мінулага жыцця? Альгерт Вераценскі з сынамі гастралюе па наваколлі. Але ж вясёлую вёску бяда не абмінула. Бацька спадарыні Лілії Антон таксама любіў спяваць. Папу забралі ў 38-м году, ці ў 37-м. Ну, нейця песню нейкую гаварылі, спеў. И тогда ночью приехали, а некто заявил у волости, вот уже, и тогда уже приехали и забрали ночью его. И забрали все, и никто больше не видел, и ездили, и пытались, куда его завезли, все. Нигде никто ничего не сказал, по сегодняшний день не знаем, где делся. Батьку забрали в 37-м годе за песню? Ну, некую песню там говорить. Это уже люди рассказывали. Сколько ж мне было тогда, может, 2 года было, а может, не было еще. И они там нечто дрова заготавливали, тогда выпили, и он некую песню там спевал. А некто заявил, что он не, что нельзя было ей спевать, а он уже попел ту песню. А что ж за песня такая? Ну, польскую, может, тогда кто в Польше забирали тогда этих людей. Вось такая тыповая гісторыя савецка-польскага памежжа. Калі людзям з заходняга боку, каб патрапіць у лагерную невараць, трэба было перасячы мяжу ў сталінскі рай, дык усходнікам дастаткова было запяяць у голас што-небудзь польскае. А старая тым часам узгадала незнаёмыя мне стравы беларускай кухні, стравы 30-х гадоў. Прийдем вечером, уже покладут нас спать, этих дітей. І тоді мама говорить, от поговорити, спеча в очі, нема хлеба в ночі. І ми так поговоримо, і заснем. Раніцею вже пойдуть, лубін горкий був, помню. Горкий такий лубін був. Так от занесуть, наварить цю лубіну, тоді в кожу занесуть, речечку опустять у кашу, а тоді принесуть, на печ посушать, а не так такого сирого, мокрого на сковороду подпражать і вже дадуть поїсти. І так прожили. Родился тут. На хвалях свабоды Дзмітрый Бартосік апавядае пра сваё падарожжа ў вёску Вясёлы Вугал Дзяржынскага раёну. Третий весёлавугальский дымок вился понад каменным домком, побудованным явно недавно. Тут живе белорусский репатриант. 70-годовый невысокий и коржаковатый Вячеслав народился у весёлым вуглу до войны, у 60-м съехал на Целину, прожил у Казахстане усё житё, оженился, народил 4 детей, а по развале Союзу продал у Кустанаи кватеру за $1000 и переехал с жонкой на родиму, где и доживая свой век, сумуючи по казахским степе. Язык я не казахский не знал, начали ставить, если ты не на той национальности, то тебе не видать руководящую должность. Что я там буду делать больше? А зараз сумуете по Казахстане, Диня? Конечно. Вот сейчас сяду и все думаю, какие остановки от Челябинска до Казахстана шли. Я их все помню. И какие от Москвы остановки до Челябинска. Я заспеў гаспадароў за вельмі прыемнай справай. Жонка Вячеслава, не старэючая ўкраінка, гатавала варэнікі з бульбай, а гаспадар сядзеў за сталом у кампаніі з суседам, сваім былым аднакляснікам. Что вы думаете про сегодняшний и завтрашний день? Я думаю, кто у нас будет с Антоном хоронить. Или он меня, или я его. Какие веселые у вас. Не, мы хороним людей вдвоем. Рогим. Так вы, коротей, мужики, вдвоих ховаете. Выкопаем, потом выпьем это, две бутылки. А потом еще и у них занесем и засыпем. И что, и могилу выровняем? Занятия запретили. Сказали, если папа узнаем, что ты занимаешься похоронами... Да кто ж больше выкопает? Что вы отшиваете, или вы их как ховаете? Как что мы ховаем? Слезами на глазах. Конечно. Сходят люди, яких вы ведали. Да? Конечно. Так они в Минске живут, но мы их все знаем. Повъезжали там у них, а там негде хоронить, наверное, далеко да дорого. А тут какая-то родня. А тут все деревни родные. Тих, хто виїхали в городи, вони вже сюди вертаються. Вже йдуть. Вони вертаються в землю. Так, да, тут на складі ще більше, я вам сказав. Діло в кучі, ой-ой-ой. Виняв душу, так, да, що толку? З усім того не жадаючи, я закрануў тэму, на якую без выпіўкі не загаварыць. Пасля 100 грам за спачын ад навяскоўцаў Вячаслаў згадаў, адкуль у вёскі такая назва. Если приедут сюда казаки, то они уже не скажут не веселый угол, а пропащий угол. Ему название дали веселый угол, это казаки. Потому что здесь было пастбище много. Когда казаки сражались там вот, в 18-14 году, вот они тут отдыхали, и поэтому дали веселый угол. Я могу даже сказать, как он назывался, эта деревня. Скоробогатая называлась. Никто об этом даже не знает. Калі я ад'язджаў з вясёлага вугла, было зусім цёмна. У цемры гарэлі рэдкія агеньчыкі паміраючай вёскі. Летам сюды прыедуць менскія ды дзяржынскія дачнікі, але вёска ўжо не ажыве, бо сярод іх ужо не будзе Альгерда Верацінскага, а імя Антона Бразанскага трэба дадаць у мартыралёха.